Все произошло, когда я в последний раз приехал в поместье по делам, в последний день, когда я еще мог сделать вид, что без меня никак не обойтись. Как обычно, в замке хватало гостей, но в то утро мне каким-то образом удалось уединиться с Мэри. Мы пошли на прогулку. Всю неделю лил дождь, но к утру небо очистилось от облаков, и яркое солнце пригрело землю. Я бы, конечно, радовался жизни, если бы не безнадежность ситуации, в которую я попал. По сосновому лесу мы вышли к реке. Обычно приветливая и мирная, а в жару почти совсем пересыхающая, во всяком случае, человеку, предпочитающему активный отдых, не составляло труда перебраться на другой берег по торчащим из воды валунам, теперь она превратилась в бурлящий желтый поток, и лишь кое-где из пены на мгновение выглядывали верхушки камней. Я подумал, что, случись Мэри упасть в воду, я тут же брошусь за ней, и мы оба утонем. Тогда, если она никого не любила, мы соединимся вновь на небесах и навеки будем вместе. Конечно, это ужасно, если Мэри вдруг утонет, — продолжал рассуждать я. Нам следовало взять с собой одного из щенков. Если бы он упал в воду, я бы прыгнул за ним и утонул. Все лучше, чем та несчастная жизнь без Мэри, что ждала меня после отъезда из поместья. А если бы произошло чудо, и мы со щенком живыми вернулись на берег, возможно, часть заботы, которой Мэри окружила бы щенка, досталась и мне. Она бы даже могла... Ну, вы понимаете, в каком я был состоянии. Абсурдные, романтические, героические мысли роились у меня в голове, но, откровенно говоря, отнюдь не романтический героизм заставил меня броситься в реку, когда в воду упал маленький Николас Динс. Я бросился, не задумываясь, можно сказать, автоматически. Да и кто поступил бы иначе, оказавшись на моем месте, если в 50 ярдах выше по течению, заламывая руки, вопила мамаша, а рядом стояла любимая девушка, которая к тому же начала расстегивать юбку, наивная дурочка. Я оттолкнул ее в сторону и прыгнул в воду. По чистой случайности наши с Николасом Динсом пути пересеклись, потому что в противном случае я бы ничего не смог сделать. Я схватил его и тут со всей очевидностью осознал, что по-прежнему не могу ничего сделать. Попытался хоть как-то повлиять на ситуацию, гребя левой рукой, но закончилось это лишь тем, что вода с силой припечатала ее к одному из торчащих над поверхностью камней. Если возможно одновременно испытывать безграничное счастье и безграничные злость и страх, то я оказался именно в таком положении. Разве что счастье все-таки было на первом месте. Я был счастлив, осознавая, что теперь Мэри никогда не забудет меня. Злился на реку, которая обходилась со мной так непочтительно. Боялся, потому что готовился к встрече со смертью и не знал, как она будет выглядеть. Признаюсь, что о маленьком Николасе я совершенно не думал.